Глава 33. Тем временем в Лондоне пришел отчет о службе Джессики Таниклифф во время испытательного срока. Та получила блестящую характеристику. Через несколько месяцев после того, как ее утвердили в должности, Идрид Пойнтон вызвал к себе старшую машинистку миссис Крейн. «Наш отдел расширяет свою деятельность, миссис Крейн», — сказал Пойнтон. «Я создам несколько новых рабочих мест, и мне понадобятся люди. Для специальных задач придется привлекать сотрудников со стороны, но есть несколько управляющих и административных постов, которые я скорее бы отдал тем, кто уже у нас работает. Есть, например, должность координатора. Работа чем-то напоминает секретарскую, но требует от кандидата умения хорошо ладить с людьми. Есть ли у вас кто-то на примете?» Миссис Крейн задумалась и ответила: «Думаю, я сама могла бы справиться». Но Пойнтон решительно покачал головой. «Нет, миссис Крейн, вы нужны мне здесь. У вас и так полно работы». «В таком случае», — миссис Крейн подумала еще немного, «лучше всего подходит Джессика Таниклифф. Она расторопна, аккуратна и пунктуальна, со всеми находит общий язык, проявляет инициативу и может работать без присмотра. Честно говоря, мне кажется, она зря растрачивает свои таланты в моем отделе. Правда, она очень молода и довольно неопытна. Принесите мне ее дело и образцы работы, и я подумаю. Теперь к другим вопросам. Нужно отправить срочное сообщение». Пойнтон подождал, пока миссис Крейн достанет блокнот и карандаш, и продолжил: «Отправьте это с тройной пометкой «срочно». После получения немедленно явитесь в Лондон для дальнейшего назначения. Дело первостепенной важности». Идрид подождал, пока миссис Крейн все запишет. «Отправьте это Смиту 12-му первой же дипломатической почтой. На конверте напишите: сотрудникам посольства срочно доставить лично в руки». «Миссис Крейн, это нужно послать в течение часа». После ее ухода Пойнтон взял со стола чистый лист бумаги и написал: «Дже, здоров и цел, и П». Он положил записку в конверт и запечатал его. Заглянул в папку и написал на конверте адрес мистера и миссис Джонс в Брэдфорде. 3 дня спустя Джессику вызвали к Пойнтону. О причине она не догадывалась и решила, что где-то напортачила. Но, услышав слова Идрита, поняла, что бояться ей нечего. «Мисс Таниклифф, я получил вашу блестящую характеристику и просмотрел образцы вашей работы. Наш отдел расширяется и берет на себя различные новые обязательства. Вскоре мы будем заниматься научными изысканиями в сотрудничестве с британскими учеными. Мне нужен человек, который будет курировать небольшую группу ученых, готовить и предоставлять отчеты об исследованиях, организовывать их работу и выполнять все дополнительные поручения, чтобы сами люди науки могли полностью сконцентрироваться на своих изысканиях. Учтите, все ученые чокнутые», — он улыбнулся краешком губ, «а если не чокнутые, то чудаки. Предлагаю вам работу куратора. Справитесь с кучкой сумасшедших?» Джессика улыбнулась. «Безусловно, мистер Смит, я всю жизнь прожила среди чудаков». «Вот и хорошо. Я расскажу, что от вас требуется, и выдам личные дела ученых, с которыми придется работать. Если, прочитав их, вы не передумаете, значит, вас уже ничем не испугаешь». В горах выпал первый снег, припорошив сосны. День выдался холодным и ясным, под ногами похрустывал иней. Прошла неделя с тех пор, как Кармен сообщила о своей беременности. Время как будто остановилось. «Пойду на рыбалку», — — объявил утром Марк. «Хотите со мной?» Дженни очень хотела, но Кармен плохо себя чувствовала и умоляла ее остаться. Женщины смотрели Марку вслед. Тот скрылся в лесу. От холода Дженни и Кармен поежились. Лагерь стоял на плоскогорье в окружении густых лесов. Его трудно было заметить даже с близкого расстояния. Со временем партизаны пришли к выводу, что здесь можно даже разжигать огонь в камине хижин, не боясь, что их обнаружат. Мужчины заносили в лагерь древесину и пилили бревна, чтобы дров хватило на всю зиму, которая грозила быть суровой, как предсказывал лесник. Кармен и Дженни набрали дров и пошли в хижину. Кармен заварила кофе, Дженни подбросила дров в огонь. Они сели и стали разговаривать. «Что ты почувствовала, когда поняла, что ждешь ребенка?» — спросила Дженни. «Ты же не замужем. Я думал, в Испании очень строгие законы». «Ха!» — презрительно фыркнула Кармен. «Да ты не поверишь, если я тебе расскажу. В Испании незаконно рожденных детей больше, чем в любой другой европейской стране. Власти скрывают статистику, но так и есть, поверь». Я поначалу ужаснулась, конечно. Рожать в такое страшное время, да еще без отца. А потом задумалась, вспомнила о своем прошлом и почувствовала, что мне дали второй шанс, что это компенсация за потерю дочери. «Не знаю, можно ли спрашивать», — неуверенно произнесла Дженни. «И если хочешь, можешь не отвечать. Но кто отец ребенка?» Кармен улыбнулась. «А я не против, чтобы ты узнала. Я не стыжусь. Это наш командир, трубач». «Я так и думала. После его приезда ты изменилась. Ты была так счастлива». «В ту ночь мы зачали ребенка. Наверное, я уже тогда догадывалась, что это может случиться». «Ты любишь его? Выйдешь за него замуж?» — спросила Дженни. «Любовь — сложная штука. Вы с англичанином наверняка подразумеваете под этим другое. Но я уважаю трубача и восхищаюсь им. Что до брака, нет, не думаю, что мы поженимся. Наши пути скоро разойдутся. Ему предстоит сделать то, к чему я не могу быть причастной. И кроме того, мы с ним из разных миров и из разных культур. А что будет с тобой дальше? Куда поедешь? Чем будешь заниматься?» Кармен похлопала себя по животу. «Вот что со мной будет. А куда поеду, Бог знает. Если выживу, возможно, отправлюсь на Ибицу». «На Ибицу? Почему?» «Там живет моя бабушка. Белый остров, так мы его называем. Все дома там белого цвета. Мать моей матери живет недалеко от маленького городка Сан-Хуан-Баутиста». Она вскинула бровь и взглянула на Дженни. «Святой Иоанн Креститель?» — угадала та. «Умница!» — отвечала Кармен. «На острове совсем мало жителей. Одни фермы да рыбацкие деревушки. Там ребенок будет в безопасности. Главное — туда добраться». «А как вышло, что вы стали любовниками?» «После всего, что ты пережила, я не думала, что ты подпустишь к себе мужчину». Кармен снова улыбнулась. Улыбку вызвало воспоминание, которым она собиралась поделиться. «Мы уехали из этого ада, из Бадахоса, и больше месяца провели в дороге. Я оплакивала утрату и не могла представить себе жизни без мужа и дочери. А потом, однажды ночью, мы напились вина, и я захотела, чтобы рядом был мужчина. Знакомо это чувство?» Дженни зарделась и промолчала. Кармен продолжила. «Я говорю не о занятиях любовью, нет. Мне просто захотелось, чтобы кто-то обнял меня, и я почувствовала сильное плечо. Я подползла к трубачу и забралась рядом с ним под одеяло. Он, разумеется, возбудился. Мне это льстило. Чем сильнее он возбуждался, тем больше распалялась я сама. И когда мы начали ласкать друг друга, то уже не смогли остановиться, да и не хотели. Мы не могли насытиться. Возможно, тебя это шокирует и покажется странным, но с ним было гораздо лучше, чем с мужем. Дженни захихикала. «Чего смеешься?» — спросила Кармен. «Может, дело в свежем воздухе?» — предположила Дженни. «Тебе ли не знать?» — с хитрой улыбкой отвечала Кармен. «А если вы с англичанином будете продолжать в том же духе, закончишь, как я». Она снова похлопала себя по животу. «Ты о чем?» — спросила Дженни с преувеличенной невинностью во взгляде. «Я иногда рано просыпаюсь, как и вы с англичанином». Дженни покраснела от смущения. «Нас кто-то еще видел?» — спросила она. Кармен улыбнулась. «Нет. Я подождала и не стала будить остальных, чтобы вы могли побыть вдвоем». «Пойду приготовлю кофе». Дженни не терпелась сменить тему. «Хорошо», — ответила Кармен и снова насмешливо улыбнулась. «Приходи и еще поговорим». В хижине было тепло. Тяжелый аромат горящих дров действовал усыпляюще, и женщин клонило ко сну. Когда сумерки приглушили яркое послеполуденное солнце, они, вздрогнув, услышали на улице свист. Сон как рукой сняло. Дженни узнала мелодию «Голубая луна» Ричарда Роджерса. «Это англичанин», — сказала она. Через несколько секунд дверь открылась, и Марк вырос на пороге с торжествующей улыбкой на лице. «Я принес ужин», — самодовольно произнес он и вытянул перед собой кусок лески, с которой свисали штук 7 крупных коричневых форелей. «Вот молодец!» — хором воскликнули женщины. «И на завтра!» — как фокусник Марк вытянул другую руку и продемонстрировал несколько крупных карпов. Тем временем в Австралии Филипп Фишер заключил долгосрочный договор аренды на небольшую квартиру в престижном районе города. Начав жить один, он вскоре научился отменно готовить, хотя без пары неудач не обошлось. В свободное время он читал, слушал музыку и интересовался всеми сферами деловой империи, которую теперь считал своей. Филипп всегда был одиночкой, но никогда не мучился от одиночества. Он взял в привычку время от времени покупать бутылку вина, так как мог позволить себе такую роскошь. Выпивая, он не задумывался о том, как производят вино. Такие вопросы не занимали его воображение. Через некоторое время последствия ссоры между Филиппом и Люком Фишерами проявили себя сполна. В разговоре с женой Патрик Финнеган заметил: «Фила эта ситуация или сломает, или сделает человеком. Вот только что именно, сложно сказать». «Мне по правде все равно», — отвечала Луиза. «Пусть это звучит жестоко, но после того, как отвратительно он себя повел, я не испытываю к Филиппу ни малейшей симпатии. Меня заботит лишь одно — что будет с Люком». «Понимаю», — согласился Патрик, «но мне-то с Филиппом работать. Я тоже волнуюсь за Люка. Но если я захочу отойти от дел, я должен быть уверен, что Фишер Спрингс останется в хороших руках. Это мой долг перед Джеймсом и Элис». Страхи Патрика Финнегана оказались безосновательными. Разлад между братьями полностью изменил Филиппа. Его коллеги в Фишер Спрингс заметили, что он стал более дружелюбным и менее заносчивым. Он еще не мог сравниться с Люком смелостью, но во многих решениях отбросил прежнюю осторожность. Чтобы не страдать от недостатка общения, Филипп вступил в местный теннисный клуб и быстро проделал путь от новичка до умелого игрока. Потом стало ясно, что у него талант. Все хотели играть с ним в паре, но никто не стремился встать против него в одиночной игре. Его мощные удары с лета отпугивали многих членов клуба. А в 1936 году на парном смешанном турнире партнершей Филиппа стала Амелия Баксендейл, и тот обнаружил, что его к ней тянет. Амелии было 27 лет, столько же, сколько Филиппу, но она уже успела развестись. К семейному богатству добавились щедрые бракоразводные отступные от мужа. Брак Амелии распался, так как ее супруг предпочитал бутылку супружескому ложу. Она по нему не скучала, а вот по утехам супружеского ложа даже очень. Добившись успеха на парном турнире, Фил и Амелия вскоре стали встречаться вне корта. Их видели на многочисленных приемах и мероприятиях. Они стали предметом сплетен, но обсуждать было особенно нечего. Два свободных человека получали от общения друг с другом явное удовольствие. Ничего скандального. Их отношения удовлетворяли их обоих. Амелия, освободившись от пут несчастливого брака, не рвалась обратно к алтарю, но нуждалась в мужском обществе. А Филипп, переживший лишь несколько кратких влюбленностей, когда был еще подростком, вдруг понял, как приятно входить в зал или ресторан под руку с красивой женщиной. Еще более волнительным стало появление красивой женщины в его постели. Как и Амелия, он был не готов связать себя брачными узами, но оба не хотели, чтобы их отношения заканчивались. Их все устраивало, они ощущали себя уверенно друг с другом и были счастливы и удовлетворены.